который мы рубили летом, поэтому к письму он приложил доверенность, чтобы мать смогла съездить в Карлстад и получить по паспорту деньги. Никакого отдельного привета мне. Не знаю. Мне кажется, я заслужил его. Лес? Это единственное, что мама сказала. В ней уже появилась та тяжеловесность, которая сохранялась в ней потом до конца жизни. Не только одутловатость в руках, бедрах и походке, но и какая-то грузность в голосе и во всей мимике. Даже веки у нее отяжелели, словно бы ее тянуло в сон. И она не совсем включалась в происходящее. А все потому, что я ни слова не рассказал ей о том, что было со мной и отцом летом. Ни одного слова. Сказал только, что он вернется, как сможет, как только уладит все, что нужно. Мама заняла денег у дяди. Не у того, которого убили в 43-м гестаповцы при попытке бегства из полицейского участка, а у дяди Амунда. Они были близнецы с застреленным, которого звали Арне, и все делали вдвоем. Ходили в школу, бегали на лыжах, охотились. Теперь дядя Амунд охотился один. Он жил в квартире, которую они делили с дядей Арне, на Воле-Ренге, и был не женат. В тот момент ему должно было быть лет 30 с небольшим, но в квартире стоял запах старого человека. По крайней мере, так мне казалось, когда мы навещали его на Смоленсгате. На занятые деньги мама купила билеты до Карлстада на стокгольмский поезд. Я изучил маршрут. Отправление рано утром с восточного вокзала Осло. Поезд следует вдоль реки Гломы до Конгсвингера. Там делает резкий поворот южнее, к шведской границе, и Шарлоттенбергу, и еще ниже к Арвике у Главсфьорда, и дальше к Карлстаду, столице Вермланда, стоящего на берегу озера Венарен, такого большого, что Карлстад стал портовым городом. Возвращение вечером того же дня. Мама настаивала на том, чтобы я поехал с ней, а сестра осталась дома. Как обычно, сказала сестра, и это была правда. Но вопрос не ко мне. На этот раз до восточного вокзала я добирался не на велосипеде по Моссевейен, а электричкой от станции Ильян. Она шла вдоль фьорда. Лето кончилось. Над морем нависло низкое серое небо. Оно почти касалось волн. Бешеный ветер снимал с воды стружку, разбрызгивая ее белыми кружевами между островов. Я стоял на перроне. Ветер гнал понад рельсами дамскую шляпу, корабельные сосны, которых было так много в окрестностях нашего дома, раскачивались и даже гнулись под самыми сильными порывами. Но я уже усвоил, что они не упадут. А вот в детстве я часто думал, сидя у окна и нервничая, глядя, как ветер неистовствует среди изящных рыжих стволов, торчащих по всем склонам вдоль фьорда, что сейчас сосны непременно рухнут, выпростав корни из земли. Но они сильно скрипели, кренились, но не падали. Про восточный вокзал я знал все наизусть. Когда и к какому перрону приходят поезда, а когда и куда отходят. Так что я провел маму к нужному поезду, к нужному вагону, налево и направо раскланиваясь со всеми, с кем общался тут раньше. Грузчиками, носильщиками, кондукторами, продавщицей из киоска, двумя мужиками, приходившими сюда распить свое отвратное «не пойми что», по очереди прикладываясь к бутылке. Их каждый день выставляли вон, и они исправно возвращались обратно. В купе я сел спиной против входа, потому что маму мою от езды так укачивала, как и вообще многих, а мне это было нипочем. Поезд покатил вдоль Гломмы. Замелькали столбы станций Блакер и Орнес. Дунг-пинг, дунг-пинг. Стучали колеса по рельсам. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. И я заснул, смежив веки от дрожащего света. Не яркого солнечного, но белесо-серого света неба над водой. И мне снилось, что я еду на Сеттер, что это я трясусь в автобусе. Проснувшись, я стал щуриться на Глоуму.